Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 177. Вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему? Евангелие от Луки, 2 глава, 49 стих. Душа Господа была преисполнена прежде всего духа послушания. Придя на эту землю, Он принял образ раба и отличался совершенным послушанием и безграничной преданностью Богу. Помнишь, как в начале после твоего обращения, когда молодая жизнь этого возрожденного духа была в тебе еще свежей и сильной, ты горел желанием быть послушным Богу и всячески служить Ему? Я очень хорошо помню, как я не мог провести и 5 минут, не делая чего-нибудь для Господа и Его дела. Идя по дороге, я носил при себе христианские брошюры. Находясь в поезде, я бросал такую брошюру в окно. Если у меня была минутка покоя, я стоял на коленях или сидел над Словом Божиим. Находясь в обществе людей, я наводил беседу на тему о Христе, чтобы использовать и эту возможность для служения моему Господу и Учителю. Ах, нужно признать, что многое от этого усердия и серьезности утерялось. И я думаю, что многие из вас могут пожаловаться на этот недостаток. Возможно, в первом порыве новой жизни мы действовали иногда необдуманно, желая послужить делу Иисуса. И все равно мне хотелось бы, чтобы то время вернулось, несмотря на всю опрометчивость и всю необдуманность, только бы быть исполненным снова той первой любви к моему Господу, того всепоглощающего влияния на мой дух, побуждающего меня к послушанию, потому что мне доставляло радость и блаженство быть послушным Богу. Наш Господь должен был служить Богу. Он должен был быть послушным. Он не мог иначе. Дай Бог, чтобы тот же дух послушания действовал в нас и заставлял нас служить нашему Богу, так, чтобы и мы могли честно сказать: «Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу моему».